знакомую дверь. «Людок, забыла чего?» Было слышно, как Ведерников шлепает по паркету своими косолапами 48-го размера, затем щелкнул замок, и возникла немая сцена из гоголевского «Ревизора». «А ты?» «Так...» Зоечка прошмыгнула мимо остолбеневшего Андрея Петровича в спальню и, презрительно сморщив нос от густого запаха мажинуар, бросила демонстративный взгляд на смятые после бурной ночи простыни. «Значит, не сберег нашу любовь и нагадил мне в душу. Я правильно тебя поняла?» Голос ее при этом дрожал, глаза подернулись влагой, а лицо изобразило тихую скорбь, смешанную со страданием. Куда там комиссар Жевская? — Зоя, ты понимаешь, я влюбился. Самое интересное, что это была правда голимая. С неделю тому назад, устав от моногамии своей половой жизни, Андрей Петрович вызвонил прелестницу по объявлению и, познакомившись с ней ближе, понял, что это судьба. Никогда еще руки его не обнимали форм столь пышных, а постельная свита не была столь проникновенной и долгоиграющей, переходящей в ораторию с длительными экскурсами в музыкальные анналы. Лямур, одним словом, если по-французски. И ты теперь будешь трахать от свою шестипудовую корову, а между нами дохлый бобик, — внезапно всхлипнула Лохматовская, — и осторожно, чтобы не испортить макияж, пустила по щеке слезу. — А я ведь в залете, Андрюша. Я от тебя беременна. — Беременна, значит? Ведерников широко улыбнулся. — Но у нас ведь, кажется, был безопасный секс. Так с чего, святым духом? По жизни он был совсем не дурак. И, въехав по рыхлому, что сейчас на него наедут, мысленно обругал себя. Сразу нужно было догадаться, что со стервой связался. Теперь малой кровью не отделаешься. Эх, такой бы рассудительность до месяц тому назад. Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил, тем более, если заваливаешься с дамой. Глава 34. То, что было. Фрагмент 2. Известен исторический факт превращения воина в дикого зверя. Разумеется, не в буквальном смысле, а в психоповеденческом. Воину оно давало силу и ловкость, отвагу и ярость того зверя, что был тотемом данного племени — Франко Кардини. Весь мир — театр, а люди в нем — актеры, вроде бы Шекспир. На пол садись, где стоишь, и задумайся, что всего важнее в бою. Лицо говорившего светилось добродушием, и даже не верилось, что он зарабатывает на жизнь, убивая. Глаза у него были прищуренные, с искорками, и он напоминал хищного кровожадного зверя, правда, сытого и на время не опасного, на очень короткое время. Ни техника, ни выносливость, ни сила, хотя они тоже нужны. Прежде всего, психологическое состояние бойца. Что толку от меча, если он в руках труса? Главное — это преодолеть свой страх. Убийца подошел к окну и посмотрел на окружавший спорткомплекс кусты сирени. И для борьбы с ним существуют определенные методы, проверенные с глубокой древности. Тысячелетия назад наши предки детально разработали психотехники, позволяющие входить в измененное состояние сознания. Боевой транс, так называемое «безумие воина». Самый старый и надежный из них — это метод отождествления, или по-научному — ролевого поведения. А суть его сводится к следующему. Человек выбирает себе объект для подражания. Это может быть знаменитый мастер, герой кинофильма, или, к примеру, хищное животное. Затем человек пытается отождествить себя с объектом подражания по принципу «он — это я», а я — это он. Именно так поступали скандинавские берсерки, воображая себя волками, псами или медведями. Именно так действовали адепты звериных стилей ушу. За стенами спортзала между тем послышалась стрельба, на полосе препятствий начались занятия. и, ощутив, как к запаху сирени примешивается вонь напалма, убийца отвернулся.